Ужели ты думаешь, что меня в моем государстве кто-нибудь может заподозрить? Имре не дал ему закончить. Не думаю, даже уверен в обратном. Но в деле Додека, которое в какой-то мере касается тебя лично, тебя могли бы отстранить от расследования. Ну и что? Расследовали бы другие? Наступила тишина. Все молчали. «Ладно, хватит», — проговорил наконец Ирона. «Теперь расскажи все по порядку. Все, что произошло, начиная с вечера того дня, когда убили Додека». И Имре начал рассказывать о телефонах, о телефонных звонках, о встрече с Нандером Саасом на загородном шоссе, о разговоре с Мюнхеном. Его слушали, не перебивая. Имре приближался к концу рассказа. «Сегодня мне позвонила Нора. По ее тону, по голосу, я почувствовал, что все сказанное Саасом правда. Они попали в ловушку. А сегодня утром пришло по телексу и приглашение в Мюнхен на переговоры с фирмой». «Скажи, над чем работает сейчас твой институт?» — спросил подполковник. «Мы разрабатываем оборудование для накопления и конденсации энергии Солнца. С тех пор, как год от года в мире дорожают обычные энергоносители, подобные разработки ведутся во всех странах, причем с большим размахом. Соединенные Штаты, например, в ближайшие годы будут производить преобразователи, которые смогут, по нашим данным, превращать 9% принятой солнечной световой энергии в электрическую. А мы? В рамках программы «Солнце» мы кооперируемся с советскими учеными из ГДР. Проведенные эксперименты дают основание полагать, что наши преобразователи, так называемая «солнечная пленка», дадут не 9%, а почти 12,5%. Возможно, именно это интересует приезжих господ. «Возможно, но сомнительно», — холодно возразил Рона. «Если ваши эксперименты увенчаются успехом, то лицензии на преобразователи можно будет просто купить, не убивая ради этого никого. Еще вопрос. Как и в какой степени фирма «Штальблех» заинтересована в ваших разработках?» «Для накапливания световой энергии, — пояснил Имре, — нужны так называемые солнечные конденсаторы, которые делаются из очень тонкой листовой стали специальной марки. Такую сталь мы пока не производим, поэтому и обратились к фирме «Штальблех». Ронос минуту помолчал. «Конечно, ваши разработки тоже могут интересовать хозяев этого мерзавца Сааса», — сказал он в раздумье. «Но я не верю, чтобы им понадобилось только это. Нет, ты им нужен и для другого». Саас говорил о постоянном сотрудничестве. «Вот я и подозреваю что-то в этом роде». «Что же ты предлагаешь? Как мне поступить?» «Узнай, чего они от тебя хотят». «Но как? Каким образом?» Рона не успел ответить на вопрос друга, поскольку из переговорного динамика послышался голос Клары. «Включаю патрульную машину дорожной инспекции номер 4354. Весьма срочно». После щелчка из репродуктора донесся чуть хрипловатый, но четкий мужской голос. «Докладываю. Объявленный в розыск автомобиль типа «Остин» с шинами марки «Самсон» свернул сейчас с Медьерского шоссе на проспект Ваци и движется к центру города. Сейчас я его задержу и проверю документы». Рона молниеносно оказался возле динамика и переключил его на себя. «Ни в коем случае! Следовать за ним, не теряя из виду! Наши наблюдатели выезжают и примут от вас объект. Будьте осторожны!» Салые уже бежал к двери. «Скажите номер Остина!» На ходу он записал цифру. «Не забудь захватить фотографа!» — крикнул ему вдогонку Рона и снова обратился к патрулю. «Будьте все время на связи, чтобы наши могли принять у вас объект без затруднений. Благодарю за службу!» Подполковник выключил аппарат.